Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня место Писания из Евангелия Луки 16 главы, от стиха 19 и до конца этой главы. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Иногда люди осуждают проповедников, когда они говорят на такие темы, как смерть, погибель, загробная жизнь и тому подобное. Но дело в том, что Бог повелел нам проповедовать все, что написано в Слове Божьем, и для всех людей. А принять или не принять истину зависит от слушающих, и ответственность тогда уже на них, а не на нас. В книге Иезекииля мы читаем, что пророк был поставлен Богом как страж для народа, и его ответственность была предупреждать людей, чтобы они не погибли. Потом в книге Малахии во 2 главе стихе 7 тоже читаем следующее: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». В другом месте Писания сказано, что если пророк не будет предупреждать людей об опасности, то они погибнут, но Бог взыщет их кровь с его рук. Так что мы имеем очень большую ответственность перед Богом, а с другой стороны, дорогие друзья, мы любим вас и поэтому говорим на всевозможные темы из Библии. Сегодня нашей темой будет судьба умерших. Это очень важный вопрос, потому что все мы рано или поздно умрем. И вопрос стоит перед нами: а что потом? Многие успокаивают себя ложной надеждой, что со смертью все кончается. Но Слово Божие говорит, что это не так. Но со смертью начинается вечная жизнь. И она будет продолжаться без конца в одном месте, которое человек изберет для себя, пока живет на этой земле. Здесь мы имеем не просто притчу, а историю смерти двух людей, которую рассказал сам Иисус Христос. Это повествование есть поучение для живущих, чтобы они мудро прожили жизнь и не попали в нежеланное место, то есть в ад. Согласно этого повествования и других мест Писания, за гробом есть только 2 места, и в одном из них каждый из нас будет проводить свою вечность. Одно место – это небо или рай, названный здесь лоном Авраамовым, а второе – ад, то есть место мучений. Это место открывает нам несколько истин об умерших, и первое – это то, что они все абсолютно живы и имеют все качества живого человека. Стих 23 говорит, что они видят. Он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Это богач, который был в аду и оттуда видел рай. Стихи 24 и 25 говорят, что они чувствуют боль или наслаждение. В то время, когда богач в аду мучился и вопиял о помощи, Лазарь на лоне Авраамовом наслаждался райской жизнью. Душа может жить и без тела. Об этом мы читаем и в Откровении 6 главе, где Иоанн видел души убиенных за Слово Божие, и они тоже были абсолютно живы, думали, помнили и разговаривали. И здесь тоже мы видим, что между богачом и Авраамом шел некоторый разговор, и они понимали друг друга. Но самое страшное для тех, кто будут в аду, это память. Они будут помнить все прошлое, все свои грехи. Но больше всего это будут помнить то Евангелие, которое они слышали и не приняли. Авраам говорит богачу чадо, вспомни. Еще одно очень печальное это то, что там они молятся, но поздней молитвой. Тогда как при жизни молитва к Богу может все изменить, после смерти самая сердечная молитва ничего не может сделать и изменить. Богач, который, по-видимому, был тоже еврей, молясь и прося отца своего Авраама, ничего не получил и не изменил. Посмотрим на их положение в вечности. Как мы уже сказали, что там есть два места. В одном месте, то есть в раю, люди торжествуют, радуются полной, вечной, совершенной радостью, а в другом, то есть в аду, мучатся в пламени огня и находятся в полной безнадежности. Согласно Писанию, душа попадает в свое место сразу же после смерти, и никаких 40 дней, как некоторые учат, нет. Нищий Лазарь, как только умер, отнесен был ангелами на лоно Авраамова. А богач, как только его похоронили, да вернее, пока еще справляли похороны, он уже был в аду. Спроси себя, дорогой друг, где ты будешь после твоей смерти? Это очень важный вопрос, имеющий вечные последствия. Дальше сказано здесь, что их положение непоправимо. Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят, сказал Авраам богачу, пробующему поправить свое положение. Все другие учения есть обман. Не полагайтесь на них. Следующее, что мы здесь видим, это то, что, будучи в аду, они не желают своей участи для других. И богач пробовал не допустить своих братьев прийти в то место мучения. И еще то, что они знают теперь, что можно было избежать такой участи, если бы они поверили слову Евангелия Христова и покаялись. Богач понял, что от ада может сохранить или избавить только покаяние в грехах. А поэтому так желал, чтобы его братья покаялись, пока они живы. Здесь открыты важные истины для нас, живущих в этом мире людей. Первое, что мертвые нам помочь не могут, и мы тоже не можем ничего помочь мертвым. Об этом ясно здесь написано. Оттуда никто не может возвратиться, прийти сюда, а если бы и пришел, все равно не поверят. Христос единственный, кто побывал там и пришел обратно на землю, и Он же рассказал об этом. А сколько из вас еще не верят и потом будут жалеть о своем неверии? Другое, что важно для нас, это вера в Слово Божие. Это она ведет к покаянию и к спасению. Люди ищут чего-то другого, но здесь сказано, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Покаяние означает признание своей греховности, своего погибельного положения или состояния, и также прошение у Бога о помиловании. Оно включает также оставление грехов и желание жить по Слову Божию. Когда человек делает это от всего сердца, Бог приходит на помощь ему и спасает такого человека. Придите сегодня к нему в молитве покаяния, дорогие друзья. Он ожидает вас, не желая, чтобы вы погибли, а поэтому он услышит вас, и вы не будете потом жалеть и молиться поздней молитвой, как молился богач, будучи в аду. Но будете вместе с Авраамом и Лазарем утешаться и вечно радоваться. Да поможет же Господь всем вам быть благоразумными и поверить слову истины Христовой. А мы все верующие будем непрестанно благодарить Бога за Его истину и за спасение, которое Он даровал нам во Христе Иисусе. О, друзья мои, пусть ваши уши будут сегодня открыты к Слову Божию, голосу самого Бога, желающего вас спасти. Аминь.